Братья и сестры, друзья, мир вам! Продолжая читать Слово Божие, Евангелие от Марка, 13 главу, с 14 стиха, Христос говорит о последнем времени, о том, когда Он придет. И прочитаем 13 глава, с 14 по 23 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, с 14 стиха по 23. «Когда же увидите мерзость запустения, сказанную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежды свои». Горе беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, идут, дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все». Мы видим, что Христос продолжает говорить о последнем времени, уже говорит о своем пришествии. Он говорит, когда же увидите мерзость запустения, сказанную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет. Пророк Даниил пророчествовал, что будет мерзость запустения. Христос берет эту фразу, выражение, именно сказанную некоторым пророком. И эта мерзость запустения произошла по-моему, 168 год до Рождества Христова. В общем, второй век до Рождества Христова. Антиох Епифан, царь сирийский, он принес жертву свинью на жертвенники храма. Вот Христос говорит, вот так же будет вот эта мерзость запустения. Христос показывает, что будет так же будет вот, стоящую где не должно. И очень похоже, что Христос говорит об Антихристе, ибо он воссядет и будет там, на этом месте, да, провозглашать себя. Вот. И он говорит дальше. «Кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращаясь назад, взять одежду свою, горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтоб не случилось ваше бегство зимою». Вот будет такая, когда вот это увидите, говорит, добегут в горы, и кто на кровле, и кто на поле, не обращайся назад. То есть не пытайся сохранить вот это земное, не делай это ценностью в своей жизни. И если читать Евангелие от Луки, 17 глава, там Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Почему он говорит, она обернулась на то свое, на то, что было нажито, то, что было ихним вот здесь земным, она обернулась. И мы помним, что она превратилась в соляной столб. И вот это вот для нас прообраз не обращаться назад, не пытаться вот это земное сохранить. Оно все равно рано или поздно сгорит. Поэтому, дорогие друзья, давайте не будем прилепляться к тому, что временное, к тому, что не вечное. Вот сколько провожаешь вот последний путь наших братьев и сестер, мы же все знаем, что никто ничего не взял с собой. Как-то Иов сказал, нак, пришел в этот мир, нак и уйду, ничего не возьму. Поэтому это все земное, это все временное. И это все, что нам Бог дает, оно дается для того, чтобы приносила слава Его в этом. И Христос дальше продолжает. «В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое Бог сотворил, даже до ныне не будет». И дальше он говорит, «Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных». Посмотрите, вот здесь вот опять Христос говорит, вот эту любовь оказывает, что вот ради своих детей, ради избранных сократятся те дни. Чтобы спаслись дети Божии. То есть Христос говорит, что я забочусь о вас, и ради избранных сократятся те дни. И опять же Христос предупреждает, что если кто скажет, вот там Христос, или вот здесь, не верьте. Не верьте, не ходите за этим, ибо потому что он говорит, что он придет так, что будет дальше, мы будем читать, что это все увидят. Да, сегодня нам верою уповать, доверяться, идти, следовать, взывать к Нему, молиться, держаться Его. Он говорит, прибудьте во мне, и я в вас. Вот это сегодня очень дорого, чтобы Христос был в нас. Ибо когда Христос в нас, тогда нам вообще легче все переживать, потому что Его сила будет нам давать переживать. Да? Потому что не мы будем переживать, а Он в нас будет давать сил проходить все этапы вот этой жизни. И Христос заканчивает тем, что вы же берегитесь. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Да, вот это вот Христос говорит сегодня нам, берегитесь. Потому что мы все понимаем, время последнее. Насколько оно последнее, мы не можем сказать. Ну, потому что это все закрыто. Но вот это время того, что сегодня происходит в мире, очень близко. Насколько, конечно, еще раз говорю, невозможно сказать, но близко. Но это даже может быть... Ну, Христос будет дальше, мы будем читать, он говорит, подобие смоковницы, вот когда увидите то сбывающим, знаете, время близко. Да, и нам сегодня вот бодрствовать, уповать, веровать, доверяться, полагаться всецело на Него. И только тогда мы так вот, ну, сможем пройти верою во Христа, это земное поприще. И да благословит нас Господь, держаться за Него, уповать, доверяться, понимая, что мы в своей плоти не сможем сохранить себя. Только Христос силой и благодатью может сохранить нашу веру, доверие Ему и уповать на Него. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.